Он видел, как задрожали ее пальцы, нервно сжимающие сигарету. Гордеев знал, что неожиданная мысль, внезапная догадка всегда заставляют Анастасию волноваться. Действительно, для нее не было на свете ничего важнее и интереснее ее работы. Ладно, пошли с самого начала. После совершения последнего из преступлений, если я, конечно, все вычислила правильно, прошло 2,5 года. Вопрос. Когда палачу стало известно, кто является виновником всех этих преступлений? Почему он убивает их одновременно? Такое впечатление, что он узнал об этом только сейчас, причем про всех сразу. Если же он узнавал и находил преступников постепенно, то почему не расправлялся с ними тогда же, по мере выяснения их личностей? Почему тянул столько времени? А если не тянул, значит, кто-то другой, не палач, эти сведения собирал и в копилку складывал, а теперь выложил палачу все скопом. Может быть, даже нанял его для расправы с подонками. Но я не понимаю, почему эти сведения не были переданы в милицию? Неужели этот палач или его наниматель так люто нас ненавидит? Может быть, он попытался, но ему сказали, что его улик недостаточно, а он, стал бы, считал, что их достаточно. И не ошибся, судя по всему. Следы всех жертв палача совпадают со следами, обнаруженными на местах соответствующих преступлений. Есть и другой вариант. Палач нанял человека, чтобы нашел ему всех убийц, всех семерых, и когда закончил работу и сдал отчет, палач отправился исполнять свой замысел. Нет, Виктор Алексеевич, тут надо покопаться. В том, что палач убивает свои жертвы практически одновременно, есть какое-то зерно. Если я пойму, почему он это делает, я его вычислю. — Ну, давай бог, — ободряюще сказал Гордеев. — Да, забыл сказать. Семёныч звонил, он просит тебя завтра к 10 часам появиться у него. Зачем, не сказал? Ты же у него какие-то сведения очередные просила. Ах, да, я и забыла, — спохватилась Настя. Совсем в бумагах закопалась. Конечно, я просил у него все материалы по тем сериям. Не обобщенные меморандумы, а первоначальные документы. И по жертвам палача тоже. Лучше, знаете ли, своими глазами прочитать, чем полагаться на перепевы чужих слов. Оно, конечно... — согласился Виктор Алексеевич. — Собирайся, пошли по домам, поздно уже. — Пошли. Она послушно стала собирать бумаги и раскладывать их по папкам и ящикам. — Кстати, вы Короткова никуда не отсылали? — А что? — насторожился Гордеев. — Он, поганец, обещал меня сегодня домой отвезти. У меня сумка тяжелая, а сам сбежал куда-то. Может, мне имеет смысл подождать, а вдруг он вернется? — Не вернется он, — буркнул полковник. — Точно тебе говорю, не вернется. Не жди его. — Жалко, — вздохнула Настя, — придется на своем горбу тащить. — Почему ты на машине не ездишь? У вас же есть машина, и ты ее отлично водишь. Ну, во-первых, она Лешке нужнее. Он же то и дело в Жуковске мотается, то на работу, то к родителям. А во-вторых, я ее не люблю и боюсь. Нервы у меня не те. И потом я в ней ничего не понимаю. Я даже не знаю, как она устроена, и если сломается, я починить ее не смогу. Я уж лучше так, на муниципальном транспорте. Он везет себе потихоньку, а я думаю, всякие глупые мысли жую, а если повезет, то и читаю. Знаешь, что я тебе скажу, дорогая моя? Ты валяешь дурака и прикрываешь красивыми словами собственную лень. Водить машину и возить с ней труд, я согласен. А ты трудиться не хочешь? Ты хочешь сесть в метро, и пусть она тебя везет? Пусть везет. Покладисто согласилась Настя, на то на метро. А вам лишь бы меня покритиковать. Они вместе вышли на улицу и пошли в сторону метро. Мысли Гордеева то и дело возвращались к генералу Минаеву и его связи с Щенцовым. Только бы Коротков и Силуянов сработали аккуратно. У Минаева солидный опыт оперативной работы. Следить за ними так-то просто, он любой хвост в момент углядит. Тут и до скандала недалеко. Ребят, Виктор Алексеевич, конечно, в обиду не даст, вину на себя возьмет, удар примет. Только бы Анастасия не пострадала в этой непонятной, но дурно пахнущей игре.